Во время триумфальных шествий римляне имели обыкновение ставить позади триумфальной колесницы раба для того, чтобы этим напоминать победителю о превратностях фортуны и о несовершенствах человеческой натуры. В своих анекдотах Прокопий принял на себя эту низкую и неблагодарную роль. Великодушный читатель, быть может, отбросит от себя эту сатиру, но рассказанные в ней факты, благодаря своей очевидной достоверности, останутся в его памяти, и он должен будет поневоле сознаться, что слава и даже добродетели Велисария были запятнаны распутством и жестокосердием его жены, и что герой был достоин такого названия, которое не может сорваться с пера благопристойного историка. Мать Антонины была театральная проститутка, а ее отец и дед занимались в Фессалонике и в Константинополе низкой, хотя и доходной профессией колесничников. Она была то подругой императрицы Феодоры, то ее соперницей, то прислужницей, то любовницей, сообразно с теми переменами, которые происходили в судьбе их обеих. Этих распутных и честолюбивых женщин сблизили однородные удовольствия. Их поссорила зависть, внушенная их пороками. И в конце концов их помирило участие в одних и тех же преступлениях. До своего вступления в брак с Велисарием Антонина уже имела одного мужа и множество любовников. Сын от ее первого брака по имени Фотий уже был в таких летах, что мог отличиться при осаде Неаполя. Лишь на закате своих лет и своей красоты Антонина отдала с позорной привязанности к одному молодому фракийцу. Феодосий был воспитан в еретических верованиях Евномия. Он был первый солдат, вступивший на корабль перед отплытием в Африку. Его крещение и его счастливое имя были приняты за предзнаменование благополучного плавания, и духовные родители новообращенного Велисарий и Антонина приняли его путем усыновления в свою семью. Прежде чем флот достиг берегов Африки, это священное родство превратилось в чувственную любовь. И так как Антонина скоро вышла из всяких границ в своей нескромности и несдержанности, то римский главнокомандующий был единственный человек, ничего не знавший о своем позоре. Во время своего пребывания в Карфагене он нечаянно застал двух любовников в подземной комнате вдвоем, очень оживленными и почти совершенно раздетыми. Его глаза запылали гневом. «С помощью этого молодого человека, — сказала бесстыдная Антонина, — я прятала наши самые ценные вещи для того, чтобы о них не узнал Юстиниан». Молодой человек снова оделся, а снисходительный супруг согласился не верить свидетельству своих собственных глаз. Служанка Антонины, Македония, вывела Велисария из его приятного и, быть может, добровольного заблуждения, в то время как он находился в Сиракузах. Взявши с него клятву, что он ручается за ее безопасность, она привела двух служанок, которые точно так же, как и она сама, часто бывали свидетельницами прелюбодеяний Антонины. Поспешное бегство в Азию спасло Феодосия от расправы оскорбленного мужа, который уже дал одному из своих телохранителей приказание умертвить его. Но слезы Антонины и ее притворные ласки убедили легковерного героя в ее невинности, и он унизился до того, что, не внимая ни требованиям чести, ни голосу собственного рассудка, отвернулся от неосторожных друзей, которые осмелились усомниться в целомудрии его супруги или доносить на нее. Мстительность преступной жены была непримирима и кровожадна. Исполнитель ее безжалостных приказаний втайне арестовал несчастную Македонию и других двух свидетельниц. У них вырезали языки. Их обнаженные тела изрубили в мелкие куски и бросили эти бредные остатки в море подле Сиракуз. Опрометчивое, хотя и основательное замечание Константина, что следовало бы наказать скорее уличенную в прелюбодеянии женщину, чем молодого человека, глубоко запало в душу Антонины. И через 2 года после того, как отчаяние побудило этого офицера восстать против своего начальника, ее кровожадные настояния решили и ускорили его смертную казнь. Даже своему сыну Фотию она не простила выраженного им негодования. Его ссылка подготовила возвращение ее любовника, и Феодосий соблаговолил принять настоятельное и почтительное приглашение завоевателя Италии. Управляясь неограниченную властью домом Велисария и исполняя важные, как мирные, так и военные поручения, юный фаворит очень скоро нажил состояние в 400 тысяч фунтов стерлингов. По возвращении в Константинополь страсть Антонины была по меньшей мере такая же пылкая и несдержанная, как и прежде, но страх, благочестие и, быть может, пресыщение внушили Феодосию более серьезное намерение. Опасаясь столичных пересуд и нескромной нежности Велисариевой жены, он вырвался из ее объятий и, удалившись в Эфес, обрил свою голову и укрылся в святилище монашеской жизни. Отчаяние новой Ариадны было так сильно, что едва ли могло бы быть оправдано даже смертью ее супруга. Она плакала, рвала на себе волосы и оглашала дворец своими воплями, что она лишилась самого дорогого из друзей, самого нежного, самого преданного и самого трудолюбивого друга. Но ее горячие настояния, подкрепленные просьбами самого Велисария, не могли вызвать святого монаха из его эфесского убежища. Не прежде как по выступлении главнокомандующего в поход против персов, Феодосий склонился на убеждение возвратиться в Константинополь, и короткий промежуток времени между отъездом Велисария и отъездом самой Антонины был без всяких стеснений посвящен любви и удовольствиям. Философ может с прискорбием взирать на немощи женской натуры, от которых он не терпит никакого существенного вреда и даже может прощать их. Но тот муж, который сознает и все-таки выносит в лице своей жены свой собственный позор, достоин презрения. Антонина преследовала своего сына с непримиримой ненавистью. И даже в лагере по ту сторону Тигра храбрый Фотий не мог избавиться от ее тайных преследований. выведенный из терпения и нанесенными ему обидами и бесчестием, которое падало на все семейство, он, в свою очередь, заглушил в себе внушаемые самой природой чувства привязанности и раскрыл перед Велисарием гнусность женщины, нарушавшей все обязанности матери и супруги.